0.68. Конец нижнего уровня. После того, как я прекратила попытки использовать обнаружение, я попробовала комбо-атаку из паучьей нити и ядовитой атаки. Результат был такой, что выразить это можно только так. Муха-ха-ха! Жду с нетерпением, когда я смогу использовать это в бою. После этого я продолжила свое путешествие. За все время я не встретила ни одного монстра, было очень тихо и мирно. Моя стамина не уменьшается, поскольку недавно я съела очень много пищи и кажется, никаких проблем не будет, даже если я не буду охотиться в ближайшее время. Вот почему надо воспользоваться возможностью пройти как можно дальше, пока нет врагов. Поскольку во время ходьбы я ничем не занята, я начала поднимать способности на ходу. Как результат способности, связанные с органами чувств, улучшенное зрение, улучшенный слух, улучшенный нюх и улучшенное осязание поднялись до 5 уровня. Пока я поднимала их, моя концентрация тоже повысилась и достигла 8 уровня. Хотя концентрация и так поднималась довольно быстро, с эффектом, который дает гордыня, она начала подниматься еще быстрее. Концентрация, хотя ее эффект и нельзя пощупать, но эта способность очень эффективна. Благодаря ей, я могла сосредоточиться на битве, даже в таких экстремальных ситуациях, как те, которые возникали во время драки с обезьянами. Это простенькая способность, но при умелом использовании, дающая большие плюсы. Ну а насчет способностей, улучшающих органы чувств. Разница стала заметна, когда способности достигли 5 уровня. То, что я вижу, стало намного четче. Я могу видеть все трещины на скале, которая находится далеко впереди, если захочу, конечно. То же самое для слуха и нюха. Все звуки и запахи лабиринта легко различимы. А вот насчет улучшенного осязания все сложнее. Можно сказать, что есть и плюсы, и минусы. Я стала очень чувствительна. Ну не в этом смысле, о котором вы подумали. Ничего эротического. Даже не смейте и думать об этом. Те, кто посмеют, даже просто подумать об этом, будут тут же закручены в паутину и отправятся в ад с помощью моих ядовитых клыков. Так, что я хотел сказать о улучшенном осязании? Если быть точнее, то меня все время что-то беспокоит, поскольку я чувствую каждое дуновение ветра. Я более-менее привыкла уже к этому, но, наверное, эту способность надо поднимать медленно, постепенно привыкая к ней. А поскольку я подняла эту способность очень быстро, то чувство дискомфорта просто ужасает. Кажется, понадобится какое-то время, прежде чем я привыкну. Хотя если станет невозможно выносить это больше, тогда всегда есть возможность просто выключить эту способность. Кстати, если уже завела разговор о выключении, улучшенный нюх, я думаю, представит немного поводов для его выключения. Не думаю, что мне надо нюхать что-то, что отвратительно пахнет. Если подумать, то мне кажется, поднимать улучшенный вкус нет смысла. В конце концов, вкус у монстров отвратительный. Я еще не встречала вкусных монстров, кроме того, есть ведь еще и улитка-жуки, которых есть вообще невозможно. Кстати, если подумать, то давненько я что-то не видел этих жуков. Они были повсюду до того, как я вступила в бой с обезьянами. А сейчас вокруг ни одного жука. Куда они все подевались? Как же жарко. Мне нужен кондиционер. Что за отношение такое к бедной домоседке, которая всю жизнь проводила в комнате с кондиционером, а теперь попала в такую жару? Бедная я, слабею и в холоде, и в жаре. Жарко? Подождите-ка, жара? Лабиринт, в котором всегда была одна и та же комфортабельная температура, вдруг изменился и стало жарко? Я медленно осмотрелась вокруг. Монстров поблизости нет. Кроме того, никакой опасности не чувствуется. И тем не менее, я чувствую, что окружающая обстановка меняется. Посмотрела дальше вдоль стены. Хотя это и сложно заметить, но уровень пола постепенно поднимается. Вверх. Вверх. Он поднимается вверх. Хнык. Я сделала это. Наконец-то я пришла. Если он поднимается, это ведь что значит? Да, все так и должно быть. Это значит, что я поднимаюсь с нижнего уровня на средний. Йо-хоу! Я сделала это. Я выбрала верный путь. Наконец-то я смогу сбежать с этого кошмарного нижнего уровня. Мне не надо будет больше бояться земляного дракона. Меня не будет атаковать армия обезьян. Мне не надо будет постоянно скрываться и прятаться от монстров, находящихся поблизости. Я инстинктивно перешла на бег. Как и ожидалось с моей скоростью, я сбежала по склону с быстротой, которая даже меня удивила. Но желтая стамина кончилась так быстро. Фух, фух. Ох, даже если моя скорость и велика, но я не могу ею долго пользоваться. Мне просто не хватает сил. Это слабое место. В крайнем случае, если будет надо, я могу продолжать бежать и дальше потребляя свою красную стамину, как я делала, когда сбегала от скалопендр. Но все-таки надо помнить об этой моей особенности. Оставим это пока. Я скоро поднимусь наверх. Как только я заберусь наверх, смогу увидеть средний уровень, о котором так долго мечтала. До этого любые мои действия были связаны со значительным риском. Меня почти убили пчелы, почти убил дракон земли, я сбежала из обители страшных монстров, меня почти убило, когда я съела улитку-жука, и меня почти прикончили обезьяны. Не было момента, когда я не ходила по краю смерти. Я все-таки выжила. Разве это не великолепно? Надеюсь, после всего плохого, что случилось со мной, я могу надеяться на маленькую удачу. Но наконец-то я смогу сказать «прощай жизни», где я все время ходила рука об руку со смертью. Прощай, нижний уровень. Здравствуй, средний уровень. Поднявшись, я увидела горящую землю и озеро лавы кругом. Конец первой арки. Посвящается всем арахнофобам внешнего уровня. Озвучивал Зулшаман. Сайонара.